Господь Вседержитель, Вседержительство Его объемлет всю тварь, горнюю и дольнюю, умную и чувственную, ангелов и человеков, небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем. Его вседержительство объемлет решительно все вообще и все части тварей. Так оно объемлет сердце человека и мысль его. Потому-то говорится, что сердце царево в руце Божией. Поэтому-то апостолы говорят: «Недовольнее смы от себе помыслите, что яко от себе, но довольство наше от Бога». Если благодать Божия оставит мое сердце и мой ум, я делаюсь, как прах, ветром носимый, без всякой твердости нравственной, с наклонностью ко всевозможному злу. Ум и сердце мое делаются пусты, мелочны, мрачны, бессильны.